какой-то момент Мерда просто зашла ко мне со спины и перерезала горло. Я упал на эту чертову дорогу, заливая ее кровью, пытаясь руками сжать края раны, но сознание стало уплывать. Последнее, что я увидел, это безразличный взгляд голубых глаз Мерды, которая смотрела сквозь меня, а потом прыжок девушки вниз. На этом осознанность покинула меня, и я провалился в темноту. Очнулся резко. Понял, что задыхаюсь, так как находился под водой. Начал беспорядочно махать руками, пока не схватился за какую-то опору. Сел, осмотрелся. Я лежал в деревянной ванне, наполненной плотной жидкостью, похожей на желе. Во рту была трубка растительного происхождения, которую тут же вытащил. Оглядевшись, увидел девушек, которые, видимо, пришли в себя вместе со мной. Мы беспорядочно мотали головами, пытаясь понять, где мы. Вокруг была только белизна, хотя потолок точно присутствовал, так как с него свисали зеленые трубки, похожие на тростник. Внезапно, все померкло. Была одна непроглядная тьма, ни одного источника света. Но, не успели мы запаниковать, как загорелся мягкий, желтый свет, замигал, как люминесцентная лампа, и впереди появились огромные стеллажи с книгами. Их было бесконечно много. Мы с открытыми ртами смотрели на все эти миллионы книг, но впечатление о смертельном путешествии по стеклянной дороге не давало нам трезво мыслить. Осмотрев себя, я понял, что выгляжу так же, как и перед заходом в портал. То есть мне до сих пор 12 лет. Выдохнув, осмотрел девушек. Тоже не изменились. Значит, это был какой-то коллективный сон, правда очень реалистичный. Как вы? Вслух сказал я. Все как в тумане. Вроде, я помню, как мы брели по этой проклятой дороге, но воспоминания постепенно меркнут, как будто это был сон, ответила Лиза. Я перевел взгляд на Мерду. Она долго молчала, но все же начала говорить. То есть, чтобы нам проснуться, надо было умереть? Получается так, махнул я головой. Знаете, как ни странно, я не испытываю того же, что чувствовала в том месте. У меня нет ни апатии, ни злости. Как будто и вправду это был сон, поделилась с нами Мерда. Осмотрел место пробуждения. Если бы был в своем мире, сказал бы, что это VR-капсула, только из дерева. Видимо, так оно и было. В этот момент мы услышали шаги. Глава 22. Напрягшись, мы всматривались в пространство, откуда шел звук. Хоть убей, но было похоже на цоканье шпилика паркет. Так и оказалось. Из глубины стеллажей к нам шла необычная девушка неописуемой красоты. Длинные синие волосы спадали по спине, как водопад, до самой поясницы. Кожа с голубоватым оттенком придавала ей еще более экзотичный вид. Разнообразные украшения на лице и руках делали ее похожей на восточную принцессу. Да и одежда выглядела как раз как у султанатской жены. Но самое притягательное в ее внешности были глаза. Они светились изнутри золотом, и взгляд сам стремился посмотреть в них. Кстати, шпильки тоже присутствовали. На ее ногах были босоножки на длинном тонком каблуке. Рюэль. Девушка была полупрозрачная, но чем ближе приближалась к нам, тем материальнее становилась. Остановившись от нас на расстоянии 5 метров, она рассматривала каждого по очереди, а мы пялились на нее. В обоюдной оценке друг друга прошло 5 минут, но в конце концов девушка нарушила тишину. «Поздравляю, вы прошли испытание. Давно здесь никого не было», — воскликнула она и улыбнулась. «Кто ты?» — спросила Мерда. «Я», — указала на себя девушка, — «я магический слепок личности хозяйки этого места. К сожалению, она давно не навещала меня. Вы первые разумные, которые прошли испытания за последние 3000 лет. Кстати, мое имя Рюэль. Я понимаю, как вам сложно после испытания прийти в себя, но любая награда требует усилий. Вы же не думали, что получить благословение моей хозяйки будет легко?» С неразборчивыми эмоциями уставилась на нас Рюэль. «Мы вообще-то не знали, что здесь находиться. Я думаю, об этом месте уже давно никто не помнит. Мы сами полезли в портал на свой страх и риск. Если бы я знала, что меня ждет, никогда бы не сунулась вовнутрь». «Ладно, ты все равно слепок. Это не твоя вина. Меня зовут Мерда, это Лиза, а это Аэль». После объявления моего имени Рюэль резко повернула голову в мою сторону. «Что, Аэль? А, вижу. В твоих венах первородная энергия, но неизвестная мне. Это не хаос и не порядок. Так кто же ты, Аэль?» Сделав всего один шаг, девушка, расплывшись в воздухе, оказалась возле меня, приложила руку к солнечному сплетению и что-то забубнила. Я попытался отстраниться, но тело как будто парализовало. Рука Рюэль засветилась, но тут же погасла, и она таким же образом телепортировалась на прежнее место. Этого не может быть. В тебе присутствует кровь лунных альвов, но они покинули планету очень давно. Откуда? В растерянности спрашивала сама себя Рюэль. Чья кровь? Кто такие лунные альвы? Спросила Лиза. Лунные альвы? Это первая и единственная коренная раса этой планеты. Именно соплеменники моей хозяйки приручили магическую энергию. Также они разработали символы для управления силой. Я навострил уши, но девушка замолчала. Мы уже думали, что на этом все, но Рюэль продолжила. Раньше магия была другой и ограничителей в виде ядер не было. Но бесконтрольное развитие лунных альвов привело к тому, что они стали слишком сильны и начали захватывать другие миры. Тогда один из народов, который подвергся агрессии альвов, изобрел способ открытия подземелий с других планет, и по всей Артезии стали появляться подземелья, из которых повалили бесконечные орды разнообразных существ, в том числе и разумных. Так что не зары, повернулась она к Лизе, не люди, посмотрела она на Мирду, не являются коренными жителями Артезии. Но и с этой напастью лунные альвы справились, и стали еще злее и агрессивнее. Кровожадность их поражала. Они вырезали абсолютно все население захваченных планет и заселяли дружественными расами, такими как арахниды. Но однажды на них обратили внимание высшие силы, так как львы полезли туда, куда им не стоило запускать свои руки. Их лишили главного, неограниченной силы. Появились ядра, которые не давали разумным развиваться бесконтрольно. Но это был не конец. Лунных альвов лишили родной планеты, раскидав по всему обитаемому космосу маленькими группами. Ну, а Артезию заселили те, кто выходил из подземелий. В конце концов мана в артефактах пробоя закончилась, и подземелья перестали исторгать из себя существ. На этом история лунных альвов закончилась. Развела Рюэль руками и замолчала. «А с чего вдруг ты нам это все рассказала?» — спросил я. «Если честно, мне просто скучно. Да и не поверит вам никто. Это было так давно, что даже в легендах не осталось упоминания о лунных альвах. Ваши пустынные и лесные альвы — это всего лишь полукровки. И то, в них почти не осталось крови лунных альвов. А почему ты говоришь о лунных альвах с неприязнью, хотя сама из них?» — спросила Мирда. «Я не из них. Моя хозяйка — лунный альв, а я ее слепок. И она не любила свой народ, как раз-таки из-за необоснованной агрессии по отношению к другим расам. Хозяйка пыталась их остановить, и у нее были возможности, так как она была из правящей династии, но, к сожалению, ничего изменить ей не удалось. Она была одной из тех, кого оставили на этой планете. Хозяйка обосновалась тут, собрала все возможные знания, артефакты, произведения искусства своего народа в этой библиотеке, создала меня, чтобы я следила за этим местом, заложила в мою память нужные знания. Каждый, кто пройдет испытание, достоин награды. Я могу выполнить по одной просьбе каждого из вас. Вернее, не я, но это не важно. Сами все увидите. Слушай, Рюэль, а где наша одежда? Ой, точно, хлопнула себя по лбу девушка и взмахнула рукой. Слева от нее появилось три двери, которые висели прямо в воздухе. Это ваши покои. Там вы сможете привести себя в порядок. Странно, но я почти забыла все, что связано с испытанием. Остались только самые яркие воспоминания, почесав лоб, сказала Лиза. Так и должно быть. Заклинание забвения, чтобы вы не могли никому рассказать, как пройти испытание. Скоро вы не будете помнить ничего, кроме арки портала и момента прощания со мной. То есть мы забудем и этот разговор? Спросил я. Именно. Поэтому я и рассказала вам так много, а говорила, что никто не поверит. Конечно, не поверит, ведь мы все забудем. Не все. Вы будете помнить, что попросили у меня в награду и как с этим взаимодействовать. Мне было жаль это все забывать, ведь это напрямую касалось меня, но Войт меня успокоил. Оказывается, он копирует все воспоминания к себе в хранилище, так что заклинание забвения на меня не подействует. А я то и думаю, почему все прекрасно помню. Вопросов у меня к Рюэль было много, но помыться и одеться надо в первую очередь. «Церера, а ты что не показываешься?» Обратился я к Арахне. «Вдруг меня опять возьмут под контроль. Аэль, мне нравится жить в сознании. Я не хочу больше выполнять роль чьей-то марионетки. Пожалуйста, не показывай меня ей. Даже, если ничего не произойдет, я не хочу, чтобы она знала обо мне. Ведь именно ее хозяйка подчинила мой разум. Так что не думай, что она будет мягкой и пушистой. Ее хозяйка наверняка такая же тварь, как и остальные, только лозунги у нее другие», — с паникой в голосе протараторила паучиха. «Договорились», — успокоил я Цереру. «Мы разошлись по комнатам. Внутри было довольно уютно. Большая двухспальная кровать, на полах мягкие ковры. Слева и справа по двери. Одна ведет в уборную, другая в ванную. На стене висели занавески, но раздвинув их, я обнаружил только сплошную стену. Ванная комната была произведением искусства. Все было сделано из дерева. На каждом из предметов была красивая резьба. По центру комнаты стояла круглая купель. Как и все в этой комнате, тоже из дерева. В левой части располагалось подобие душа. Из потолка торчала полая трава, из которой лилась вода. В правой части стоял столик с разнообразными деревянными баночками. Видимо, это были средства для мытья себя любимого. Я взял ту, которая, на мой взгляд, наиболее приятно пахла, и пошел под душ. Смыв с себя всю жижу, которая была на моем теле, я улегся в купальне. Водичка была то, что надо. Градусов 39. Меня быстро сморило, и я стал клевать носом. Но, взяв себя в руки, похлопал по щекам и вылез из купальни. На кровати лежала одежда, та самая, в которой я был на испытании. Она была чистой, а главное, что не было ни одной дырки. Как будто это новый комплект. Я быстренько оделся. «Войт, что думаешь о всей ситуации?» «Трудно сказать. Могу точно утверждать, что девушки действительно приходят в норму. Мирда перестала смотреть на тебя, как на вселенское зло. Хотя толика безразличия присутствует у обоих. И это неудивительно, ведь решившись на смерть, ты теряешь частичку души. Но, думаю, все будет в порядке. В конце концов, это закалило их характер. Надеюсь на это», — вздохнул я. «Знаешь, когда я только услышал, кто эта девушка, у меня было столько к ней вопросов, а сейчас я даже не знаю, о чем ее спросить. Какие-то высшие силы, неизвестные расы. Да блин, одна новость о том, что ядра — это ограничитель, вводит меня в уныние. Нахрена я это все услышал? Толком ничего не знаю об этом мире, а мне уже пихают полную жопу тайн, за которые меня просто убьют. Знаешь, Войт, пожалуй, я буду с ней общаться только по необходимости». Она говорила про награду за победу в испытании. «Как думаешь, что можно попросить?» «Ну, тут без вариантов. Если это библиотека, то, скорее всего, она предложит знания. А тебе как раз нужен рунный алфавит. Как я понял из ее рассказа, именно лунные эльвы разработали его. Так что это первостепенно. Если не получится получить эту книгу, проси что-нибудь связанное с целительством. Это тебе точно пригодится. В конце концов, ты всегда сможешь заработать, леча людей. Ты прав. Как всегда, в общем-то. Интересно, а мы сможем завалить ее маной пустоты? Я так понял, что она никогда не встречалась с этой стихией. Не думаю, что с ней стоит ссориться. Мы в ее доме, и непонятно, что может взбрести ей в голову. А то навсегда погрузит нас в то ужасное место, предостерег меня Войт. От его слов меня аж передернуло. Ладно, пошли на выход, зашагал я в сторону двери. Глава 23. Выйдя из левитирующей двери, даже не удивился, что я первый. Девушки, наверняка, еще не скоро закончат. Они, наверное, уже забыли, что такое нормальная купальня. Хорошо хоть крысолюды чистоплотные и разумные, а то заросли бы все грязью. Рюэль сидела недалеко от дверей в удобном кресле. Рядом стояли еще три таких же, а в центре расположился низкий стол, на котором покоились кружки. «Будешь?» — указала кивком головы на заварник Рюэль. «А почему бы и нет?» — сел я в кресло и налил отвар себе в кружку. Отпив немного, насладился насыщенным вкусом напитка и нагло уставился на девушку, которая, в данный момент, читала какую-то книгу. Она долго терпела, потом выдохнула, отложила книгу в сторону, подняла на меня взгляд. «Что?» – спросила она. «Вопрос можно?» Подняв одну бровь, поинтересовался я. «Задавай», – поерзала девушка в кресле, устроившись поудобнее. «Зачем на самом деле твоя хозяйка все это организовала?» Рюэль долго смотрела мне в глаза. Я стоически выдержал ее прекрасный взгляд. Девушка улыбнулась, взяла чашку и отпила немного. «Сколько, говоришь, тебе лет?» «Я не говорил. Но, если тебе интересно, то мне 12. 12, поставив кружку на стол, прошептала она. «Ладно, слушай, это наградная комната. Горстка лунных альвов, что осталось на этой планете, после исхода отринула расовые предрассудки. Часть поселилась с людьми, часть в лесах у дриад. Собственно, так и появились две новые расы этого мира. Самых талантливых посылали на испытание, где каждый победитель мог выбрать награду из наследия лунных альвов. Но войти в портал мог только тот, в чьих жилах течет хотя бы капелька крови первой расы. То есть, я дальний потомок твоего народа, не только. Я чувствую в тебе первородную энергию, но не могу определить ее принадлежность. Нахмурила она свои красивые бровки. Чтобы соскочить с этой скользкой темы, я попытался увести разговор в другое русло. Что скажешь по поводу моего ядра? Ничего. Я не могу понять, что у тебя за ядро. Как будто ты им не пользовался ни разу. Хозяйка не дала мне возможность определять принадлежность ядра. Я могу только чувствовать остаточный след маны. Например, твоя старшая соратница имеет предрасположенность к манипуляциям с кровью. Так и есть. Я не пользовался ядром по назначению ни разу. Дело в том, что у меня ядро Созидателя. А вот оно что. Потомок, да еще и с ядром Созидателя. Тогда знай, что пройти испытание можно только один раз. Так что награду выбирай с умом. Сказав это, она, как будто, потеряла ко мне интерес, взяла книгу и продолжила читать. Ну, а я налил себе еще кружку отвара и устроился поудобнее в кресле. Что скажешь, Войд? Ну, другого я не ожидал. В конце концов, это всего лишь искусственный разум, обитающий здесь строго определенной целью и имеющий лишь те знания, которые в нее вложили. Пока ждал девчонок, умудрился задремать. Разбудил меня щебет Мирды и Лизы, которые выглядели довольно свежо. Видимо, воспоминания об испытании почти полностью выветрились из их голов. Рассевшись, мы все уставились на читающую Рюэль. «Ао, вы закончили? Тогда предлагаю перейти к главному, к награде. Надеюсь, вы подумали, что попросить. Итак, начнем с тебя», — посмотрела она на Мирду. «Амэм, я бы хотела в качестве награды артефакт, в идеале меч. Это мое любимое оружие». «Значит, от знания отказываешься?» Рюэль пристально посмотрела Мирде в глаза. «Хорошо, тогда стань сюда». Альвийка махнула рукой, и появилась круглая платформа. Мирда прошла к указанному месту и стала в центр. «Сейчас мы посмотрим на твои характеристики и подберем наиболее подходящее оружие». От платформы вверх поднялось световое кольцо, просканировав Мирду, и опустилась обратно. «Можешь сесть на место», — махнула рукой Рюэль. Тем временем, платформа разделилась на два круга потоньше. Одна часть осталась на месте, а вторая поднялась на 2 метра вверх. Между ними стали проскакивать золотистые молнии. С каждой секундой они били все интенсивнее и интенсивнее. В какой-то момент они слились в однородный пучок и произошла вспышка. Все мы зажмурились, а когда открыли глаза, увидели вместо молнии зависший в пространстве меч, который подозрительно смахивал на двуручную катану. «Это меч тысячи молний. Владей им по праву», — пафосно произнесла Альвийка. «Он закроет твой главный недостаток – отсутствие массовой атаки». Мирда с горящим взглядом подошла к платформе и аккуратно, как хрустальную вазу, взяла меч в руки, обняла его и села на место. «Итак, продолжим», — перевела Рюэль взгляд на Элизу. «Я-я», — указала на себя девушка. «Каково твое желание?» — спросила Альвийка. Элиза переводила взгляд с меня на Мирду и ждала совета. «Это твой выбор. Проси то, чего жаждешь больше всего», — посоветовал я. Элиза склонила голову и задумалась, и в итоге сказала самую банальную фразу в такой ситуации. «Я хочу стать сильной. Мне надо отомстить за своих родителей». «Принято», — произнесла Рюэлли и указала на платформу, которая уже соединилась в одно целое. Произошло то же самое, что и с Мирдой. Сканирование, деление платформы, молнии, вспышка. Но вместо оружия в воздухе зависло ядро, черное с 2 огненными прожилками. Мы все уставились на этот шарик и глазели на него, пока не заговорила Альвийка. «Так как твое ядро не инициировано, его можно заменить. Возьми свою награду», — как всегда пафосно произнесла Рюэль. «И что мне с ней делать?» — спросила Элиза. «Просто проглоти». Альвийка подошла к девушке и показала жестами, что делать. Как только Элиза проглотила ядро, Рюэль приложила ладонь ко лбу девушки, и та вырубилась. «Это чтобы не было боли», — пояснила Альвийка, — «а то Мирда уже начала вставать». Я включил взгляд пустоты и следил за процессами, которые проходили в организме Элизы. Это было довольно интересно. Сначала ядро превратилось в черно-оранжевую энергию, которая распространилась по несформированным каналам. Мелкие магические капилляры стали переплетаться и формировать 2 магических канала в руках. Часть капилляров так и осталась в мышечных тканях. Потом сформированные каналы стали прорастать к неинициированному ядру. Как только они его коснулись, цвет оболочки стал меняться. В конце концов, рост каналов прекратился, а ядро окрасилось в черный с 2 оранжевыми рубцами. Один в один как то, что проглотила Элиза. «Нифига себе!» – восторженно произнес я. Мирда оглянулась на меня и отпрянула, да так, что перевернула кресло. «Бля, Аэль, что с твоими глазами?» – панически произнесла девушка. «А что с ними?» – испугался я и начал трогать глаза руками, пытаясь понять, что не так. «Они у тебя полностью черные. Хотя не так, вместо глаз у тебя два бесконечно темных провала. Это эффект от применения оттиска первородной энергии», — ответила за меня Рюэль. Я отключил навык, и Мирда успокоилась. «Извини, я не знал, что так будет», — покаялся я. «Ладно, проехали». Мирда успокоилась и села обратно в кресло. Рюэль убрала ладонь со лба Элизы и села на свое место. «Сейчас проснется», — пояснила Альвийка. Так и произошло. Буквально через несколько секунд Элиза открыла глаза, которые сильно изменились. Радужка приобрела оранжевый оттенок, а зрачок стал вертикальным, как у кошки. И это были не все изменения. Из сереброволосой блондинки Элиза превратилась в жгучую брюнетку. «Вау, ты ли это?» – улыбнулся я проснувшейся девушке. «А что не так?» – потянувшись, спросила Элиза. «Ну, ты немного изменилась», – ответил я. Рюэль махнула рукой, и перед Элизой появилось зеркало. Девушка ощупала волосы, раздвинула пальцами веки, рассматривая глаза. «А что, мне нравится», — проговорила Элиза. «Теперь сконцентрируйся и попробуй применить первый оттиск», — попросила Рюэль и убрала зеркало. Девушка нахмурилась и на какое-то время замерла, а потом случилось это. Тело Элизы вдруг стало прозрачным. В таком состоянии образ девушки перевоплотился в пантеру и снова стал материальным. «Нихера себе!» – обалдел я, во все глаза разглядывая этого устрашающего зверя. Элиза рассмотрела себя, видимо, поняла, что произошло, так как паники в ее глазах я не увидел. «Для этого мира это нормально», – влез с комментарием Войд. «Единственное, что удивило даже меня, это сам зверь. Первый раз вижу, чтобы кто-то перевоплощался в пантеру. В образе этого зверя ты будешь незаметно ночью. Пользуйся преимуществами с умом. А теперь активируй второй оттиск». Элиза напряглась и резко вспыхнула. Огонь стек к ее когтям и остался на них. «Махни лапой вон в ту стену», — показала рукой направление Рюэль. Элиза сделала взмах, и с ее когтей сорвались четыре ярко-оранжевых серпа. Встретившись со стеной, они взорвались, раскидав по округе отколовшиеся камни. Мы с Мирдой застыли от удивления. «Подожди, как так? У нее трансформация Тирозина и огненный серп мага. Как это возможно?» — обратилась Мирда к Рюэль. «Лунные эльфы в свое время научились приживлять ядра других существ в себе. Так они могли заранее знать, какими способностями будут обладать. Это ядро сильного морфа, у которого было универсальное ядро. Из морфов в нашем мире остались только ренарды. Раньше разных видов оборотней было больше. Это потрясает», — выдавила из себя Мирда. «Ну что же, остался только ты», — посмотрела на меня Рюэль. Глава 24. «Ну что же, остался только ты», — посмотрела на меня Рюэль. «А что я? Мне знания, пожалуйста», — улыбнулся я Альвийке. «Тогда становись в центре и думай о тех знаниях, которые тебе нужны», — указав на маникюренный пальчиком на платформу, сказал Рюэль. «Войд, что будем делать? Пробуй думать и о алфавите, и о целительстве. Только ты сам должен поверить в то, что ты просто умрешь без этих знаний. Как будто это самые важные знания в мире для тебя. Вроде так это работает». Я прошел в центр платформы, зажмурился и начал думать о том, как я буду создавать новые стихийные оттиски, усиливать стандартные заклинания, и параллельно в мыслях я лечил людей, вытаскивал умирающих с того света. И представлял все это я до тех пор, пока Рюэль не сказала, что можно спускаться. Я открыл глаза и прошел к своему креслу. Нервное напряжение осталось со мной. От волнения покачивал ногой, и даже пару капель пота выступили на лбу. Платформа разделилась, заискрила, вспыхнула, и в воздухе зависла книга. Одна. Я вздохнул и пошел к платформе. Протянув руку, хотел уже схватить фолиант, но не смог. Меня ударила в руку зеленая молния, и я упал на жопу. Между двух платформ опять заискрило, только уже зеленым, и после вспышки появилась вторая книга. «Я же вроде не говорила тебе забирать награду, куда ты торопишься?» — с укором погрозила мне пальчиком Рюэль. «Вот теперь можешь забирать». Я с идиотской улыбкой схватил книги, прижал их к груди, как любимую женщину, и плюхнулся в кресло. моя прелесть», — бормотал я, поглаживая книги. «Что говоришь?» — спросила Элиза. «А, нет, ничего. Просто рад», — с самой счастливой улыбкой посмотрел я на девушку. «Войд, ты же можешь поместить эти книги себе в память. Они слишком ценны. Лучше ты их скопируешь, и мы оставим книги здесь. А то, чувствую, они нам много проблем принесут». «Конечно, Я тоже думаю, что подросток с двумя редчайшими фолиантами вызовет много вопросов, согласился со мной вселенец. Теперь у вас есть время отдохнуть. Завтра я вас телепортирую обратно в подземелье. Так что ешьте, пейте, мойтесь. Все будет в ваших комнатах, пояснила нам порядок действий Рюэль. Довольные девушки разошлись по комнатам, а я подошел к Альвейке, все еще прижимая книги к груди. Рюэль, послушай, у меня фотографическая память. Я бы хотел прочитать книги за время отдыха и оставить их здесь. У меня их все равно заберут, пояснил Альвейке я. Девушка с подозрением посмотрела на меня, прищурила один глаз, потом второй. «Ты знаешь?» – спросила она. «Что?» – не понял я. «Не врешь. Правда не знаешь. Тот, кто оставляет награду в библиотеке и отказывается от права владения, получает дополнительную подарок. Как только передашь мне книги, я тебе его отдам. Это прям праздник какой-то», – подумал я. «Тогда до встречи», – помахал я Альвейке и побрел в свою комнату. Зайдя в свои апартаменты, я улегся на кровать. «Ну что, дружище, приступим. Как мне действовать?» Обратился я к Вайду. «Просто листай страницы и задерживай на каждый взгляд. Ты поймешь, когда будет достаточно». Открыв книгу с рунным алфавитом, я присмотрелся к первому листу. Через несколько секунд страница превратилась в статичную картинку и, уменьшившись, улетела в левый угол зрения, как будто я сделал скриншот. «Нифига себе эффекты!» – удивился я. «А то...» Поняв принцип, я продолжил листать страницы. Первая книга была небольшой, в ней содержались письменные обозначения рун с расшифровкой. Закончили мы достаточно быстро и перешли к целительской литературе. Вот эта книга была просто огромная. Здесь полностью разбирался организм разумных с отличиями каждой расы. Каждая мелочь разбиралась в подробностях. Органы, мышцы, кости, суставы, ткани и многое другое описывалось здесь с иллюстрациями. Но, так или иначе, мы закончили. Правда, у меня разболелась голова, но Войт что-то там поправил и мне стало легче. Теперь мне будет намного проще следить за твоим организмом. Эти знания бесценны, обрадовался Войт, как будто это мы ему выбили книгу. Хотя и ему тоже. Немного полежал, поплевал в потолок, обмылся под душем и пошел искать Рюэль. Чем быстрее отдам книги, тем больше времени останется на сон. Вышел из комнаты, но Альвейку на месте не обнаружил. Позвал ее. Через некоторое время она материализовалась передо мной. «Слушаю», — улыбнулась она мне. «Вот, принес», — протянул ей книги. «Значит, все же не шутил». «Хорошо, вот держи», — протянула она мне кольцо серебристого цвета. «Обычное, без украшательств. Просто полоса металла, это пространственный карман. Но это же кольцо», — шутканул я, но, видимо, Рюэль шуток не понимала. «Ну да, артефакт в виде кольца с заклинанием пространственного кармана. Тебе выдать более подробную информацию». «АМ нет, спасибо. Хотя, какой объем? 2 кубических метра. Понял, спасибо. Ну, я пошел», став к Альвейке в полоборота, спросил я. «Ага, иди», ответила она. Зайдя в комнату, я, недолго думая, завалился на кровать и, выкинув все мысли из головы, заснул. Проснувшись, я почувствовал чье-то присутствие. Сфокусировав зрение, разглядел Рюэль, которая сидела возле меня и рассматривала татуировку на предплечье. Я немного напрягся и резко убрал руку от пристального взгляда Альвейки. «Что это? Пахнет чем-то знакомым», — пристально посмотрела в мои глаза Рюэль. «Только не говори ей про меня», — умоляла меня Арахна. «Это у меня с рождения, и я не знаю, что это». «Да, ну ладно», — еще подозрительнее посмотрела на меня девушка. «Вставай, пора прощаться». Девушка вспорхнула с места и выбежала из комнаты. «Ты знаешь, как пользоваться такими штуками?» Взглянув на кольцо, спросил я у Вайда. «Сфокусируйся на предмете и представь, что он переместился в кольцо. Действует, вроде, на расстоянии до 5 метров». Я посмотрел на свою торбу, выставил руку с кольцом перед собой, чтобы было проще сконцентрироваться. Потом представил, как торба улетает в кольцо, и все получилось. Единственное, что я почувствовал, это отток маны, только при перемещении, пояснил Войд. Порадовавшись тому, что у меня все получилось, я развернулся и пошел к выходу из комнаты. Пересек порог и увидел, что все уже здесь. «Ну что же, надеюсь, вы довольны наградами. Обо мне вы все равно забудете, поэтому напутствующих речей не будет». Посмотрев на своих спутниц, я обратил внимание на Мирду. Она тоже смотрела на меня и в ее глазах мелькнуло что-то недоброе. «Наверное, показалось», — подумал я. Девушка улыбнулась мне и отвела взгляд. «Все, «Прощайте», в мановение ока Рюэль появилась перед нами и, усыпив девушек, переместилась ко мне. «А ты еще тот врунишка», это было последнее, что я услышал, перед тем, как погрузиться в сон. Очнулись мы на стеклянной дороге. Единственное отличие было в том, что перед нами было окно портала, которое горело зеленым светом. Мирда, поднявшись, сразу прыгнула в переход. За ней, не отставая, последовала Лиза. Я встал, размялся и почувствовал неприятное ощущение от ладони. Осмотрев ее, понял, что болит под кольцом. Пригляделся и обратил внимание, что кольцо изменило цвет на голубой. «Ладно, потом будем разбираться», – пробормотал я и прыгнул в портал. Вышел с другой стороны. Девушки смотрели на меня, как будто я что-то натворил. «Что?» – спросил я, оглядывая себя. Элиза указала на портал, и я повернулся. «Лучше бы этого не делал». Арка загорелась красным и начала раскручивать воронку. «Бежим отсюда нахрен», – крикнул я, пробегая мимо девушек. Они последовали за мной. Пробежав всю пещеру, мы почувствовали, как концентрируется сила. Было понятно, что это не к добру. Мы забежали в комнату в тоннеле и укрылись в дальнем углу. Через некоторое время прозвучал оглушительный взрыв и подземелье затрясло. Прикрыв головы, мы молились, чтобы этаж не пошел в разнос. Но, кроме мелких камней, на нас ничего не упало. Когда все успокоилось, я аккуратно выглянул из комнаты. Тоннель был не поврежден, а вот весь 12-й этаж был похоронен под камнями. Тут на меня налетел вихрь в виде Элизы, которая запрыгнула на меня сзади и начала благодарить за то, что я взял ее с собой и она получила силу. Честно говоря, мне было приятно, и я даже не сопротивлялся. Немного подумав, я предложил сделать привал, и девушки согласились. «А где твоя торба?» – спросила Элиза. «Забыл в комнате», – соврал я, чтобы не раскрывать наличие кольца. «Это будет мой козырь. Мало ли, что может случиться». Девушки достали немного еды, нагрели воду и попили горячего отвара. «Отдыхать будем или сразу пойдем наверх?» – спросил я. «Сразу. Мне уже осточертело это подземелье», – ответила Мирда. Собрав наши небольшие пожитки, не спеша пошли наверх. Элиза весь путь лучилась улыбкой, в то время как Мирда была чересчур напряжена. «Мирда, что с тобой?» – остановил я девушку. «Ничего. Просто вдруг наверху уже кто-то есть?» Все-таки белая пропала. Она могла вернуться и привести людей. Выслушав ее, мне показалось, что не это ее волнует. «Вообще, она стала странно себя вести с момента пробуждения Урюэль», задумчиво произнес Войт. «Она же должна была все забыть. Неужели до сих пор дуется на меня? Не знаю, Аэль, ох, не знаю. Сам знаешь, что у девушек непонятно какие мысли гуляют в голове», посетовал Войт. «Ладно, пошли дальше», махнул в сторону подъема и первый двинулся вперед. Дойдя до источника, я предложил помыться, но Мирда сказала, что не хочет терять времени и вообще ей надоели задержки, а воды мы наберем в ручье на шестом. Я не стал спорить, и вот мы добрались. Все было точно так же, как и перед нашим уходом, только от барака остались одни голые стены. Я, первым делом, пошел к вещам, которые мы не отобрали в дорогу. Эти вещи мы спрятали в доме шамана. Оглядевшись, обнаружил девушек возле озера. Покопавшись в куче с вещами, отобрал нужное мне и перенес в кольцо, так сказать, на черный день. Обсудив с Вайдом, что может еще пригодиться, пошел к ручью. Придя на место, открыл флягу и начал набирать. «Какие у нас дальнейшие планы?» – спросил Вайда. «Добраться до дома Элизы? Ты будешь ей помогать или еще в раздумьях? Вообще я бы не хотел лес». Я не смог договорить, так как из моего левого бока вылез кончик меча, а над ухом я услышал голос Мирды. «Теперь мы справимся без тебя. Такие монстры, как ты, не должны существовать». Глава 25. После сказанных слов, Мирда уперлась ногой мне в спину и резко выдернула меч из моей плоти. Я от боли и шока не мог пошевелиться и начал заваливаться в ручей. Последнее, что услышал, был крик Лизы. «Мирда, что ты сделала?» Упав лицом вперед в воду, я почувствовал, как меня подхватывает вода и уносит течением. Дыра, в которой скрывался ручей, была довольно широкая, поэтому я без проблем провалился в нее. Меня поглотила тьма. Хоть я и видел своим зрением в темноте, но, из-за паники, не мог сориентироваться в пространстве. Пока я пытался прийти в себя, меня неплохо покидало по камням. Пару раз что-то хрустнуло. Кое-как приведя мысли в порядок, я, первым делом, вытащил из кольца ядро второго ранга и впитал его. Мне надо было срочно остановить кровь в боку. Я почувствовал, как рана зачесалась. Значит, все в порядке. Мою тушку несло с довольно большой скоростью. Мне удавалось отталкиваться от валунов до столкновения. Через некоторое время такого экстремального плавания появился сильный шум. У меня никак не получалось понять, что это может быть, но на помощь пришел Войд. «Братан, ты попал, это шум водопада, пиздец», — прокричал я. Вглядевшись вдаль, я увидел свет, видимо, там и находится водопад. К сожалению, к такому нельзя подготовиться. Я просто старался дышать чаще и не паниковать. Уже в полете понял, что водопад совсем низкий, максимум 3 метра. Меня отпустило, но, не успев сгруппироваться, я шлепнулся о воду плашмя. Немного перехватило дыхание, но ничего критичного. Чуть поднапрягшись, определил, где верх и начал загребать руками. Выплыл на поверхности, глотнув воздуха, поплыл к берегу. Выбравшись, лег на камни отдышаться. Осмотрел пещеру. Она была небольшого размера. Все стены поросли разноцветным мхом. На своде было несколько кристаллов, которые и освещали все вокруг. «Войд, нахер она это сделала? Я вообще в полном шоке. Не знаю, Аэль, у меня даже предположений нет. Я, конечно, замечал странные взгляды с ее стороны, но, что могло ее сподвигнуть на такие радикальные действия, я не понимаю. Тем более это было только ее решением. Как мы слышали, Элиза была не в курсе. Может, как раз таки, дело в девчонке. Ты ей явно нравишься. А после смерти родителей Элиза единственная наследница всех активов. Вот она и решила оградить Элизу от необдуманных действий. Но это лишь предположение. Да уж, все как-то запутано и неожиданно. Церер, осмотри, пожалуйста, пещеру, попросил я Арахну. Без проблем, появилась паучиха, улыбнулась мне, перешла в призрачную форму и исчезла. Вообще, за время, что мы провели на испытании, нам удалось хорошо сдружиться с Арахной. Она, может, и не проявлялась, но общались мы много и нашли общий язык. Она нам с Войдом стала подругой. А так как она практически ничего не помнила, рассказывали мы ее много чего, вернее говорил в основном Войд. Да и я много всего узнал из его рассказов. Пусто. Есть один выход. Появившись, отчиталась Арахна. Вглядевшись в толщу воды, заметил рыбу. Не крупную, но все же, обдумав все, у меня появился план. Мне кажется, что здесь стоит задержаться. Тут нет опасности и можно спокойно заняться делами, сообщил я своим квартирантам. Послушай, я обнаружил, что после выхода из портала, кольцо стало поглощать энергию. Немного, но все же, посетовал Войд. Ага, и цвет у него изменился, согласился я. Я попробовал снять кольцо, но у меня ничего не получилось. Ладно, кольцо полезное, поэтому не буду обращать внимания. Работает и хорошо. Войд, предлагаю начать изучать книги. Мне нужно хотя бы одно дальнобойное заклинание, а также хочу научиться лечить, с серьезным лицом сказал я. Охо-хошеньки хо-хо, вы посмотрите на этого парня. Хочет он. Ну, без проблем. Перед моими глазами появились первые страницы рунического алфавита. Начни с теории. Как прочтешь, приступим к экспериментам. Знаете, я в своем много учился, даже после окончания института приходилось много изучать того, что в учебных заведениях не преподают. Но, в новой жизни опять возвратиться к зубрежке, так я думал, читая первые страницы книги. Через 10 минут меня было не остановить, ведь я понял, что это учебник по магии. Не какая-нибудь физика или химия, а могучее колдовство. Видимо, я только в этой пещере смирился с тем, что все это по-настоящему. А главное, что я сам могу пройти весь процесс создания заклинания с нуля, и смогу, в будущем, его улучшать. Да, пока что мне доступны заклинания первого ранга с одним параметром, но ведь это пока. В книге я прочитал, почему Созидатели могут пользоваться любым стихийным заклинанием, хотя мана у нас нейтральная. В этом и кроется главный секрет. Обычный маг действует так: берет уже готовое заклинание под его стихию, наполняет маной своего атрибута и при полном заполнении происходит активация. Он знает, как действует волшба только благодаря описанию в учебнике. И так он повторяет заклинание, отрабатывает его на полигоне, рисует его в воздухе раз за разом, пока ядро мага не отпечатает его внутри себя. Только после этого можно применять заклинание мгновенно, просто вызвав образ из ядра и наполнив его маной. Созидатель в начале заклинания ставит нужную руну стихийного преобразования и вуаля, нейтральная мана превращается в нужную. Да, есть потери. Да, заклинания не такие мощные, как при прямой подаче нужной маны, но универсальность решает. Ты чувствуешь себя человеком, оркестром. Нужен огонь? Пожалуйста. Хочется воды? Да без проблем. И так с любой стихией, только учись и экспериментируй. Но, я решил поступить немного по-другому. Первым делом, Войт посоветовал мне создать оттиски на основе пустотной маны, ведь она у меня уже есть, и преобразовывать ничего не надо. Только была одна проблемка. Войт знал только три структуры заклинаний. Первая – стихийные иглы, вторая – шар, третья – щит. В каждой из структур было 6 мест под руну, но я мог поставить еще одну стихийную, в начале рисунка. Но у меня один оттиск. Я могу заполнить пока только одно место из 6. Начал я с игл. Образ этого заклинания выглядел как наконечник стрелы. Руна скорости была первой, выбранной мной. Целью выбрал рыбу. Став перед водоемом, включил пустотный взгляд и выбрал цель. Пустил ману в указательный палец и нарисовал структуру заклинания. Дополнил ее руной скорости. Прицелился в рыбу и начал наполнять образ маной пустоты. Заклинание активировалось само. И когда это произошло, структура не сильно, но вспыхнула, и я испугался. Рука моя дернулась, и игла полетела вверх, попав в кристалл. Послышался треск. «Сука!» — успел крикнуть я перед тем, как кристалл обломился и полетел на меня. Недолго думая, я прыгнул в воду. Немного побарахтался и выплыл. Весь берег был усеян мелкими осколками. «С тобой все хорошо?» — появилась передо мной Арахна. «Да, спасибо. Первый блин, как говорится, комом». Я продолжил упражняться. Занимался весь день, но заклинание так и не отпечаталось в ядре. «Подожди, у меня есть идея», — сказал Войт. «Мне кажется, что оттиск не отпечатывается в ядре, так как ты каждый раз рисуешь его, чуть-чуть, но по-разному. Вот, попробуй». Войт создал рисунок заклинания с руной перед моими глазами, а я начал его обводить и активировать. Получилась почти детская игра. Повторить пришлось раз 20. Хорошо, что это заклинание не требует много маны. Я почувствовал, как в ядре что-то поменялось. Попробовал подумать о рисунке заклинания, и он сразу появился в сознании. Мысленно, я попытался вытолкнуть его наружу, и он материализовался в воздухе передо мной. Наполнив рисунок маной, я выстрелил иглой. На все это у меня ушло меньше секунды, в то время как с прорисовкой я тратил не менее 5. И сразу стало понятно, зачем отпечатывать заклинание в ядре. Настреляв рыбки, вытащил ее из воды. В предвкушении вкусного обеда огляделся, и настроение сразу упало. Древесины здесь не было, несколько мелких щепок, которые принесло ручьем. «Войт, а разве здесь не должно быть все в дерьме из поселка? Ты когда барахтался раненый в воде, не заметил развилку. Там ручей делился валуном на 2 потока. Ты, как раз, в эту каменюку вмазался. Тебя унесло влево, а все отходы уплывали вправо. И это хорошо. Не хотелось бы барахтаться в дерьме», — скривился я. «Думаешь, как приготовить рыбу?» — спросил Войт. «Ага», — вздохнул я. «Просто порежь ее на мелкие кусочки и пожарь на самой пластинке. Да, она маленькая и ты потратишь много времени, но зато не придется есть сырое мясо». «Хаэма, ты прав». Нарезал рыбу мелкими ломтиками. Закрепил Т-образную пластинку между камнями и прицепил кресало. И дело пошло. Да, я потратил много времени, но в итоге все получилось. «Можно?» — появившись, спросила Арахна. Она тоже могла кушать обычную еду. В этом случае ей не требовалось тянуть из меня ману для материализации. «Конечно, кушай», — улыбнулся я и указал ей на готовую рыбу. Вообще, Церера была красива. Если бы не лапы сзади, то ее было бы трудно отличить от обычной человеческой девушки. Хитин на конечностях она могла вызывать по желанию, так что я его видел только один раз, когда мы бились возле портала. У нее было много положительных качеств. Например, она, каким-то образом, понимала мои шутки. Я сначала думал, что она улыбается по любому поводу, но нет. Она смеялась именно, когда надо. Думаю, это Войт, втихаря, ей расширяет кругозор по моим воспоминаниям. Ну, а я не против, ведь у меня всегда есть компания, и теперь не один Войт в нее входит. Покушав, я решил, что пора бы поспать. Достал из кольца 2 одеяла, которые закинул туда перед тем, как меня пырнула мерда. Одно положил под себя, а другим укрылся. «Всем спокойной ночи», — зевнув, сказал я своим спутникам. «Вообще-то сейчас только 5 вечера», — хотел пристыдить меня Войт. «Ой, да пох», — закрыл я глаза и тут же вырубился. Глава 26. Следующие несколько дней я полностью посвятил магии. Изучил пустотный щит, отпечатал его в ядре, опять же с помощью Вайда. Арахна помогала мне протестировать заклинание, кидала в меня маленькие фиолетовые шарики. Когда она пульнула в меня заклинанием первый раз, я испугался и отпрыгнул. Магический шарик попал в воду, и мы чуть не лишились всей рыбы. Вторая попытка была более удачная. Чтобы не видеть, когда Церера запустит в меня заклинанием, я начал крутиться вокруг своей оси. В итоге фиолетовый шарик я так и не увидел. Он попал мне в спину и был уничтожен щитом. Я это понял только по оттоку маны. Потом уже не переживал за свою тушку и, попробовав принять на щит заклинание еще несколько раз, пошел собирать мертвую рыбу. Сразу ее обжарил. Потратил кучу времени, но зато на несколько дней хватит. Ну, что же, пора бы начать впитывать ядра, раз уж они все остались у меня. Представив, как в моей руке появляются кругляши, открыл глаза и ничего не обнаружил. Попробовал еще раз, не помогло. Тогда я достал из кольца торбу и достал мешочки с ядрами. Только внутри не было ни одного ядра. «Как так-то?» – спросил я у пустоты, но она мне не ответила, я даже не доставал их ни разу. Куда они делись? Тряс мешочки, в надежде, что из них прямо сейчас что-то выпадет. Психанув, бросил мешки под ноги и начал по ним топтаться. Успокоился и попытался вспомнить, где мог их потерять. Если только после боя с Арахной, но я вроде проверял наличие ядер перед тем, как запихивал все свое имущество в кольцо. Так ничего и не поняв, решил успокоиться. Все равно их уже не вернуть. Хотел выучить третий оттиск, но Войд посоветовал вообще его не трогать, так как иглы более эффективны в исполнении с маной пустоты. Также он меня огорчил, пояснив, что я не смогу использовать сразу щит и купол, так как они нарушают структуру друг друга. И в итоге оказалось, что единственное, чем я могу заняться, это исследование прохода из этой пещеры и разведка дальнейшей местности. Немного повредничал, но все же начал собирать вещи. Запихнул в кольцо всю нажаренную рыбу. Не голодным же шарахаться по пещерам, кинул даже осколок кристалла. Вдруг дальше освещения не будет? Напоследок, огляделся и двинулся в путь. В тоннеле было темно, но, благодаря моему зрению, дискомфорта я не испытывал. Периодически, пускал вперед Арахну на разведку, чтобы не было неожиданностей. Даже пару раз включал взгляд, но пока никого живого на моем пути не было. Заставил Вайда читать мне лекарский фолиант, раз уж время есть. Заодно попросил его подготовить для изучения какой-нибудь оттиск для лечения. Войд нашел два подходящих для моих нынешних сил. Малое исцеление, заклинание для лечения ран, не угрожающих жизни пациента. Простейший оттиск, который можно кастовать только на других. Очищение, заклинание, направленное на лечение любых внутренних и внешних повреждений. Кастуется на самого себя. Проблема этого заклинания в большом потреблении маны. В моем случае уйдет сразу четверть запасов ядра. Рисунок заклинания малого исцеления выглядел, как написанное в обратную сторону английское «С». Перед рисунком вставлял руну преобразования в магию природы. Кстати, будет работать и с магией света, но Войд посоветовал именно природу, так как эффект будет мощнее. Я в этом не разбираюсь, поэтому сделал, как он посоветовал. Рисунок заклинания очищения выглядел, как два витка спирали с стрелочкой в конце. Использует руну преобразователь света. С помощью Войда я выучил оттиски довольно быстро. Он, как всегда, транслировал картинку, я ее обводил. Спарился часа за два с двумя оттисками. Войд, а ограничения по количеству стихийных оттисков есть? Ну, как бы нет, но проблема в том, что отпечатать оттиск в ядре не так легко, как тебе кажется. Люди годами отрабатывают заклинание, чтобы оно отпечаталось. Проблем не бывает только с первыми двумя. Они отпечатываются быстро. Поэтому подбор первых двух стихийных оттисков для молодого мага очень тщательный. Это у тебя есть я, а у других такого чита нет. Ведь я не просто транслирую тебе в мозг картинку, но и образую нейронные связи, также усиливаю мышечную память. Вот и получается у тебя так легко. Час и оттиск твой. Еще насмотришься, как маги мучаются с оттисками. Каждый день на полигоне отрабатывают. Вообще, если привести пример, у ректора столичной академии Империали 11 стихийных оттисков. У большинства сильных магов от 6 до 9. Но многие в бою просто рисуют заклинание, если его нет в ядре. Да, это долго, но лучше, чем вообще не пользоваться понравившимися заклинаниями. По тоннелю мы шли очень долго, почти сутки. Я вымотался и уже хотел сделать привал, как мы вышли в небольшую пещеру, из которой вели уже три прохода. Решив не торопиться и хорошо обдумать ситуацию, нашел площадку поровнее и вытащил еду. Арахна постоянно находилась в материальной форме. Ей нравилось на свободе, когда ее разум не подчинен кому-либо. Церера постоянно болтала с Вейдом, мечтала о еде, которую попробует на поверхности, благодарила меня за спасение, хоть было и непонятно, при чем тут я. Но глядя на ее счастливое лицо, танцующий шаг, интерес ко всему, не хотелось ее в чем-то переубеждать. Даже мои просьбы она выполняла так, как будто я попросил ее спасти мир, не меньше. Кстати, лапы она научилась втягивать в спину, или она всегда это умела, но не помнила, как это делать. Вместо одежды Арахна покрывала тело хитином и казалось, что она упакована в очень тесный кожаный костюм. Я даже начал ловить себя на том, что иногда посматриваю на ее помахивающие туда-сюда бедра. Устроившись на привал, мы начали обсуждать, что будем делать дальше, но нас отвлекли. Из крайнего правого прохода послышался шум множества маленьких лапок. Это были явно неразумные существа, поэтому попросил Арахну пульнуть своим фиолетовым сгустком в проход. Она кровожадно улыбнулась и, подойдя поближе, сформировала шар, размером с футбольный мяч, и пульнула в темноту. Свет от заклинания подсветил тоннель, и мы увидели тысячи красных жуков размером с кулак взрослого мужика. Это взрывающиеся жуки. «Ложись!» – заорал Войд. Так как Арахна теперь была магически и душевно привязана ко мне, она тоже слышала Войда. Мы вдвоем рухнули на пол и, как только магическая сфера соприкоснулась с первым жуком, раздался взрыв, который вызвал цепную реакцию, и из тоннеля начали вырываться языки пламени. После десятка взрывов проход обрушился, отсекая от нас остальных насекомых. Взрывы были слышны еще минут 20. После того, как наступила тишина, я выдохнул и помог встать Арахне. «Это что за твари?» – поинтересовался я, в надежде, что мне кто-нибудь ответит. «В свое время эти твари много крови попортили разумным», – начал Войд. «У них такой интересный метод размножения. Первые ряды с помощью подрыва самих себя убивают жертву, а последующие особи откладывают в мертвое тело личинки. Они так всем надоели, что на них устроили охоту, пока почти всех не истребили, но, как мы видим, часть выжила. Ну и мерзотные твари», — передернуло меня. «Нам повезло, что проход обвалился. Вряд ли мы смогли бы выжить», — высказался Войд. «С другой стороны, благодаря жукам количество проходов уменьшилось. Теперь у нас всего два варианта», — посмотрел я по очереди на оба тоннеля. «Пусть выбирает Церера», — предложил Войд. «А ты знаешь, я согласен». «Выбирай», — посмотрев на Арахну, указал рукой на проходы я. Церера улыбнулась, вскочила и начала ходить от одного тоннеля к другому, нашептывая что-то себе под нос. На выбор прохода у Арахны ушел почти час. Мы ее не торопили. Я даже успел подремать. Разбудил меня вскрик Арахны. «Этот», — указала Церера на левый проход. «А что ты так долго выбирала?» — поинтересовался я. «Искала отличия». «Нашла? Ну, вот этот такой круглый», — указала она на левый, «а вот этот как яичко», — указала на правый. «Все, все, все я понял», — остановил я Арахну. Она замолчала и невозмутимо, с улыбкой, смотрела на меня. «Значит, левый. Мне тоже нравится налево», — пошутил я. «Жаль, что никто не поймет, только дайте мне поспать пару часиков, а то я как-то утомился в дороге». В конце концов целый день шли. Войд с Церерой начали что-то обсуждать, а я вытащил из кольца одеяло и лег отдыхать. Проснулся сам. Сразу начал собирать вещи. Арахна до сих пор что-то спрашивала у Войда. «Ну что, погнали?» Не ожидая ответа, пошел в сторону левого прохода. Блудили мы долго. Нам стали частенько встречаться такие же пещеры с несколькими проходами. Один раз их оказалось аж 7. Недолго думая, я вспомнил детскую считалочку и с помощью нее выбрал проход. Это все напоминало мне какие-то катакомбы из приключенческих книжек. Только на страницах произведений это не было так скучно. Если бы не постоянное бурчание Арахны и Войда, я уже давно сошел бы с ума. На четвертый день появились первые изменения. Стены тоннелей начал покрывать светящийся мох. На пятый день мы набрели на рукотворную комнату. В ней, в ряд, стояли мраморные фигуры людей. Поглазев на статуи, я обыскал комнату, но ничего ценного не нашел. «Аэль, а прихвати-ка одну с собой. Вдруг, на поверхности, удастся ее продать», — предложил Войд. Я с ним мысленно согласился и, не изменяя себе, выбрал статую самой красивой девушки из здесь представленных. Она была в полупрозрачной тоге, причем так искусно сделана, что, Казалось, это настоящая одежда, а не выбитая из куска мрамора. Можно было даже рассмотреть ее живот и грудь. Отлепив взгляд, я закинул скульптуру в кольцо, и мы двинулись дальше. Еще через пару дней стены тоннелей сменились. Из необработанных проходов с полукруглыми сводами они переходили в прямоугольные ходы, явно рукотворной природы, отделанные известняком. Это нас насторожило. Я стал чаще отправлять Цереру на разведку и периодически применял взгляд пустоты. Мало ли, какие ловушки здесь могут быть. Так и случилось. В очередной раз применив заклинание, я заметил по бокам прохода ниши. Проверять послали Арахну. Она остановилась между нишами в форме призрака, потом на секунду материализовалась и вновь стала полупрозрачной. Ниши выплюнули по три болта, но урона Арахне нанести не успели. Я присмотрелся под заклинанием к нишам, проверил, что самозарядных механизмов в них нет. Ловушка одноразовая. Не найдя больше опасностей, мы двинулись дальше. Дальнейший путь был такой же скучный. Пару раз еще нам встречались ловушки, но я их заранее определял. На четвертый день, после смены декораций, Арахна, прибежав после разведки, сообщила, что слышала голоса, но приближаться не стала. «Ну, пойдем глянем, кто там говорит», — с предвкушением потер я руки. Глава 27. Эйра. Эйра корила себя за совершенный глупый поступок. Зачем она убежала в лес из деревни? Да еще и брат за ней увязался. Ну, вышла бы замуж за этого толстого идиота Фрэнка, как будто много разумных, которые женятся по любви. Тем более, его семья довольно обеспеченная. Отец Фрэнка торгует мясом и у него отбоя от покупателей нет. А Эйра решила, что достойна большего, ведь она такая красивая и умная. Вот теперь сидит в клетке с братом и боится каждого шороха, ведь их поймали гоблины. А она слышала из разговоров дедушки, что эти коротышки делают с разумными. Брата скорее всего пустят на мясо, а ее будут насиловать, пока она, от постоянных родов и болезней, не умрет в агонии. Слезы текли по щекам Эйры от бессилия. Она обнимала брата, который всегда был на ее стороне, даже когда она была не права. Но что она может сделать? Девушка пробовала разогнуть прутья, но они даже не дернулись. Больше всего ее нервировали полуразложившиеся женские тела со сломанными руками и ногами. Мелкие твари так страховались на случай, если кому-то придет в голову бежать или кинуться в последний бой. Ведь многие женщины были неплохими воинами и могли постоять за себя не хуже мужчин. Эйра заметила даже мертвую девушку, одетую в классический костюм мага, но и ее не повезло. Казалось бы, каким образом, какие-то слабые коротышки, ловят сильных воинов и магов. Все просто. В большинстве своем, племена гоблинов действительно не опасны для разумных, но, в очень редких случаях, рождаются гоблины с врожденными ядрами, так называемые гоблины-чемпионы. И это очень опасные твари. Они обладают множеством преимуществ по сравнению с обычными коротышками. Основные особенности – это невосприимчивость к магии и каменная кожа. Также рост такого бойца может достигать 1,60 м, а соответственно и разница в массе тела уже будет не так заметна. Также, довольно часто, чемпионам выпадает оттиск рывка, который делает их еще опаснее. Шел третий день заточения Эйры. У нее уже начались проблемы со здоровьем из-за обезвоживания. Брат уже не просыпался, но пока был жив. Капающая с потолка вода приносила еще больше ментальных мучений. Вроде и рядом, но так далеко. Клетки с пойманными разумными находились в просторном помещении, похожем на старый тронный зал. В своды упирались огромные колонны, диаметром не меньше 3 метров каждая. Длина помещения была не менее 100 шагов, а ширина 30. Первый раз за все время, проведенное в плену, Эйра заметила какую-то суету. Видимо, пришло время и, в первую очередь, гоблины убьют всех пойманных мужчин и устроят пир, а в виде десерта, у них будет насилие над женщинами. Поняв, что ничего исправить не сможет, девушка смирилась и легла на бок, уставившись на то, как всех мужчин стаскивают в центр комнаты. Она попыталась помешать забрать брата, но сил не было совсем, поэтому все, что она смогла сделать, это махнуть рукой в сторону гоблина и бессильно рухнуть на пол клетки. Из ее глаз брызнули слезы, но она все равно смотрела в сторону брата. Какая же она дура, загубила не только свою жизнь, но и подставила братишку. Мужчин посадили полукругом и из дальнего прохода появился чемпион. В руках у него был огромный меч, больше похожий на ржавый кусок металла с зазубринами. Он стал сзади мужчин, уперев свою шпалу в пол и облокотился на нее. Видимо, еще кого-то ждут, подумала Эйра. И это было так. Через некоторое время из того же выхода вышел длинный тощий гоблин с посохом. Это, видимо, шаман, приподняв голову, вгляделась в новое действующее лицо девушка. Если у племени есть шаман, значит все еще хуже, чем изначально думала Ира. С помощью ритуалов, они могут искусственно накачивать коротышек жизненной силой. А это значит, что процент рождения чемпионов вырастет. Скоро эта сила обрушится на ближайшие населенные пункты, в том числе и на ее деревню. Но это уже не важно, ведь она ничего не сможет сделать. Шаман не спеша подошел к разумным, стоящим перед ним на коленях, и, надрезав палец, начал наносить на их лбы какие-то руны. Закончив, шаман облизал палец и позвал первого коротышку к себе. Указав рукой, куда ему надо встать, тощий гоблин махнул своим посохом и достал из широкого рукава каменный кинжал, испещренный рунами. Подойдя к первому пленнику, шаман взял за плечо коротышку и взмахнул кинжалом, но рука так и замерла в верхней точке. Присмотревшись, Эйра увидела, в голове тощего зияла сквозная дыра, размером с кулак. От удивления, девушка приподнялась на локтях, чтобы получше рассмотреть происходящее. Гоблины застыли, не понимая, что произошло, и просто ждали продолжения. Только чемпион попытался поднять свою оглоблю, но не успел. Сзади него на секунду появилась черная дымка, и гоблин застыл. Эйра пыталась рассмотреть, что было за спиной чемпиона, но там было пусто. Падение тела шамана и головы гоблина произошло в одно и то же время. Только после этого коротышки пришли в себя, вытащили свои костяные и каменные ножики и начали крутить головами по сторонам. Всего обычных гоблинов было 7. Осмотревшись вокруг себя, коротышки, не обнаружив опасности, хотели подойти к телу шамана, но в этот момент голова крайнего левого взорвалась, забрызгав тошнотворной жижей всех, кто стоял рядом. Но на этот раз убийца гоблинов не пропал. Он окружил себя черной полупрозрачной сферой и начал закидывать гоблинов черными иглами, которые появлялись у него из указательного пальца. Однажды Ира видела на картинке эльва с магическим пистолем. Парень, убивающий гоблинов, изображал жестами стрельбу из такого, даже звук пародировал. До него добежало всего 2 гоблина, которые попытались ударить ножами по сфере, но результат был нулевой. Поняв, что им ничего не светит, зеленые развернулись и попытались убежать. В это время парень достал из ножен кинжал, который вспыхнул черным и, быстро нагнав, двумя резкими взмахами снес головы коротышек. Обтерев кинжал об одежду гоблинов, парень сунул кинжал в ножны и осмотрел поле боя. «Что в бою взято, то свято», — услышала слава парня Ира, который начал обыскивать мертвых гоблинов. Закончив, он разрезал путы на руках мужчин.